Синьорите Эвите Дуарте, Буэнос-Айрес. Мартин Гарсия. 14 октября 1945 года. Мое бесценное сокровище. Только вдали от тех, кого мы любим, мы осознаем, как велика наша нежность и любовь. С того дня, как я тебя покинул, я чувствую боль, которую ты себе не представляешь. Ничто не может утешить мое сердце. Только сейчас я понял, как люблю тебя. Я не могу без тебя жить. Мое бесконечное одиночество наполнено воспоминаниями. Сегодня я написал Фарреллю, прося ускорить мою отставку. Как только я окажусь на свободе, мы поженимся и уедем куда-нибудь, где сможем жить спокойно. Сейчас, когда я от тебя далеко, ты должна меньше волноваться и следить за своим здоровьем, чтобы порадовать меня, когда я вернусь. Мне будет гораздо спокойнее, если я буду знать, что ты вне опасности и чувствуешь себя хорошо. Постарайся не волноваться. Матца расскажет тебе, как обстоят дела. При малейшей возможности я вернусь в Буэнос-Айрес, так что спокойно занимайся своим здоровьем. Если моя отставка состоится, мы поженимся на следующий день. В противном случае я непременно найду способ, как все уладить. Милая моя, здесь со мной твои фотографии, и я их все время перебираю со слезами на глазах. Береги себя. Если с тобой что-нибудь случится, моя жизнь кончена. Заботься о своем здоровье и не беспокойся обо мне. Люби меня. Сейчас мне это нужно, как никогда прежде. Сокровище мое, будь спокойна и учись терпению. Все это когда-нибудь кончится, и настанет наш час. История меня оправдает, время покажет, что я был прав. Самое большое зло, от которого страдает мир, и в особенности наша страна, — человеческая глупость. Ты ведь сама отлично знаешь, что дурак хуже злодея. Душа моя, я хотел бы писать это письмо весь день, но сегодня приедет Матца и расскажет тебе обо всем гораздо лучше меня. Через полчаса причалит катер. Заканчивая письмо, я еще раз хотел бы успокоить и утешить тебя. Крепкий-крепкий поцелуй моей милой девочки. Перрон. Как совершенно справедливо указала Эва, 17 октября начались стихийные волнения. Грозные волнения народных масс. Кто начал первым? Пионы с тростниковых плантаций Тукумана или работники Боин? Сейчас уже не важно. Военные власти арестовали Перрона, однако против них выступили демократические и антифашистские силы, вдохновляемые Браденом и одним из отделов Государственного департамента. Адмирал Вернен Голема, главный реакционер, не мог справиться с толпой студентов и благоухающих дам. У входа в военный клуб пытались вздернуть майора Молинуэву. Беготня, слезоточивый газ. Конные полицейские, защищавшие правительство и отныне называвшие себя перронистами, громили коммунистов и студентов-демократов на площади Сан-Мартино. Огромные лошади наступали на стеклянные шарики, которые разбрасывали студенты, чтобы помешать их продвижению, и скользили вниз по улице Арсеналис мимо пивной Адам. Савалла Ортис, Мануэль Ордоньес, Перес Лейрос созерцали это дикое побоище, прихлебывая виски. За одним из столиков в пивной расположился повстанческий комитет — Компартии, во главе с Джудичи. В глубине вспомните этот славный кабачок с развешенными на стенах оленями рогами и часами с кукушкой. Сидел Томас де Анчорена и угощал желающих шампанским с бутербродами. «Добрый день, сеньор Альфредо! Здравствуйте, Виктория! Пожалуйста, Мигель Анхель!» Здесь была представлена вся убогая палитра аргентинской идеологии, детище самых нелепых случаев, своего рода краткая энциклопедия местной политической мысли. Коммунисты, которыми руководили потомственные рабочие, хотя практическую работу вели студенты-евреи с факультетов права и психологии. Горстка революционеров-троцкистов, либеральные демократы, помещики-феодалы образца XIX века, социалисты, боровшиеся против курения, алкоголизма и венерических заболеваний, за гигиену и здоровый образ жизни. К вечеру стихийные потасовки приняли опасный оборот. Между полицией и вооруженными отрядами завязалась перестрелка. Спасая раненого, погиб прекрасный человек доктор Аталенджи. В больнице были доставлены 50 пострадавших с пулевыми ранениями. Звучали требования, чтобы правительство немедленно передало полномочия Кортесам. Военные, которым было известно, что творится за пределами Северного квартала, знали, по всей стране покатился грозный гул, о котором до поры до времени не ведало беззаботное аргентинское общество – стихийные протесты рабочих. Озлобленное правительство совершило неразумный и губительный шаг. Из зарплаты рабочих вычли праздничный день 12 октября, который Перон приказал оплатить полностью. 12 октября 1492 года – день открытия Колумбом Латинской Америки, национальный праздник. Говорят, это было главной причиной, заставившей большинство профсоюзов примкнуть к перонистам. С другой стороны, существует мнение, что попытка линчевать Малинуэва, а также оскорбления и угрозы в адрес президента Фарреля и правящей верхушки – доказали военному руководству, что без Перона удержать власть до выборов невозможно, и беспорядки могут перерасти в гражданскую войну и анархию. Складывалась комичная ситуация. Страна кипела, но никто не знал, как обуздать и куда направить бушующие силы. Военные без Перона напоминали бильярдные шары без кия. Правые силы догадывались, что некто, возможно, сам Перон, спровоцировал переворот. Его осуществили профсоюзы под руководством излюбленного детища Перона Министерства труда и социального обеспечения. Несчастные коммунисты, несмотря на свои мятежные настроения, не знали, что делать дальше. Не было получено ясных инструкций от Сталина. Говорят, Кадавилья в отчаянии пытался добиться их через коммунистическую партию Франции, как будто он не знал о Ялтинском соглашении. Радикалы и социалисты притихли. Потерпела крах их благородная, но утопическая демократия, задуманная как подарок правящих сил. Такова была идея лидера радикалов Амадеуса Боттини. Возвращение Перона виделось как единственный выход, хотя никто не произносил этого вслух. События 17 октября удивили всех, даже самого Перона, который к этому времени окончательно пал духом и мечтал лишь об одном — отправиться с Эвой на юг. Однако в 7 часов вечера того душного дня он спросил эмиссара правительства, явившегося в военный госпиталь, и в голосе его слышались скепсис и затаенная ирония. «Серьезно, люди вышли на улицу? Столько людей?» Она заходила ко мне поздно вечером, когда я возвращалась после спектакля, но не позже часа, потом я ложилась спать. Я ее жалела. Мир вокруг нее рушился. Она не могла уснуть в квартире на Посадос и не хотела оставаться у своего брата Хуана. Она старалась взять себя в руки. Разговоры о ее политической активности — пустая болтовня. Она была всего лишь влюбленной женщиной, доведенной до полного отчаяния. Она желала только одного — чтобы Перона освободили, и они вместе уехали куда-нибудь подальше, бросив все, даже театр и кино, где она после невообразимой борьбы добилась заметного положения. Помните, я рассказывала вам, как поила ее мате с молоком, чтобы хоть как-то поддержать? Она заходила ко мне шикарно одетая. Но у нее появился еще один повод для отчаяния. Она боялась, что существует заговор, и Перона убьют. Она не плакала, только заламывала руки от отчаяния. Потом я ложилась спать, а она молча сидела еще некоторое время, обдумывая свои наивные планы. Ведь все решалось на совсем другом уровне, и от нее ничего не зависело. Она разговаривала с Мерканте, с капитаном Руссо, с профсоюзными лидерами, просила аудиенции и подолгу ждала в приемных. До 16 октября все мы считали, что Перрон — политический труп. Представьте себе, Эва хотела спасти его с помощью закона о неприкосновенности личности, принятого английским парламентом в 1679 году, один из основных конституционных актов, устанавливающий процессуальные права граждан, правила ареста и привлечения обвиняемого к суду. Смешно. Кто-то навел ее на эту мысль, и она считала, что нашла надежное оружие. Она суетилась, хлопотала. Но за этим, повторяю, стояла единственная цель, далекая от политики. Она вела себя, как влюбленная женщина. Я не могла допустить, чтобы Пинелья де Сильва превратил бессмыслицу в героическую официальную биографию. Меня возмутили факты, которые предоставил ему идиот Рауль Менде. Я все зачеркнула и написала взамен несколько правдивых слов. Как покорно верят люди в собственную ложь. В те октябрьские дни я металась по городу, гонимая отчаянием. Я читала сомнения на лицах, видела лицемерие бывших друзей, угадывала молчаливый приговор скептиков. 16-го, после ссоры с Брамулией, мое такси остановилось на углу Кальяу и Лас-Эрос. И какие-то студенты, узнав меня, принялись оскорблять. Шофер не шелохнулся. Пару раз меня ударили кулаком по лицу. Я никогда не чувствовала себя такой крошечной, такой беспомощной, как в те незабываемые дни. Гай и Руссо убеждали меня, что еще не все потеряно. Рабочие поднимались даже в самых далеких провинциях. Мне тогда не верилось, что нищие одолеют военных, в руках у которых вся власть. Трудно было в это поверить. Но я поддерживала их как могла. И когда люди вышли на улицу, мы уселись в машину Кончиты, которую вел мой брат Хуан, и поехали встречать первые колонны. Они двигались со стороны моста Альсина и Бокки. И тогда во мне возродилась надежда. 17 октября на рассвете с острова Мартин-Гарсия привезли Хуана и поместили в военный госпиталь на Луис-Мария-Кампус. Мы немедленно помчались туда, все на той же машине. Там я дала волю слезам. Мне казалось, что с Хуаном что-то сделали, не то избили, не то попытались отравить. Меня к нему не допустили, но я поговорила с ним по телефону из приемного отделения. Он успокоил меня. Его голос дрожал. Он убедил меня, что его не убьют, и дело выиграно. Фаррель, Авалос и консерваторы созовут выборы. Я умоляла: «Хуан, не вмешивайся в их дела, пусть разбираются сами». Он приказал мне вернуться на Посадос и слушать радио и пообещал приехать туда через пару дней. Висевший на двери в ванной комнате халат, который еще совсем недавно казался мне грозным призраком повешенного, будто ожил. Я схватила его и целовала, чувствуя смутный аромат одеколона Аткинсонс, который когда-то ему подарила. В те дни, в те часы я испытывала к Хуану какое-то странное чувство. Хотелось защитить его, спрятать. Это была материнская любовь. Он казался мне беспомощным, одиноким мальчиком из Чубута, на долю которого выпало очень печальное и несчастливое детство. Мальчиком, который зимним воскресным вечером грустно смотрел, как серые птицы летят к морю. Потом я обнаружила, что плачу от счастья. Хуан не погиб. Он вот-вот вернется. И тогда мы бежим от этой ужасной политики в бесхитростный мир, где существуют только двое влюбленных. Я приняла ванну, проглотила две таблетки аспирина и сказала брату, что мы не поедем в Пласа де Майо. Я останусь дома слушать радио. Кажется, я уснула, сраженная неожиданно навалившейся усталостью, и проспала часов до 11 вечера. И тогда, проснувшись, я впервые в жизни услышала грозный ропот. Голос народа, нашего народа, поднявшегося на борьбу за истинную демократию, демократию справедливости. Этот гул казался мне самой дивной музыкой, которую только может себе представить человек. События того знойного дня невозможно пересказать без иронии. Он обернулся катастрофой для тех, кто считал, что власть всецела и по праву принадлежит им. Произошел неожиданный перелом. Восторжествовала настоящая народная власть, которая с таким трудом побеждает и с такой легкостью теряет завоеванное. На рассвете Перона забрали из тюрьмы на Мартин-Гарсиа и посадили в лодку, которая пересекла залив Ла-Платы и причалила в Буэнос-Айресе. Верный своей натуре Перон спросил: «Скажите, капитан, куда меня везут, на расстрел или в мою квартиру на Посадос?» Капитан улыбнулся. «Помилуйте, полковник, думаю, вы без пяти минут на свободе. Мне приказано доставить вас в военный госпиталь по личному требованию генерала Фарреля и Авалоса в интересах вашей же безопасности». «О, как меня ценят! Забавно, не правда ли?» В половине седьмого утра они причалили к пристани яхт-клуба. Перон попросил Матсу немедленно позвонить Эви и доставить президенту Фарреллю письмо с повторным требованием об отставке. По пути из порта, недалеко от площади Сан-Мартино, они увидели отряды конной полиции. «Со вчерашнего вечера к нам отовсюду стекаются рабочие. Они требуют вашего освобождения, полковник». «Серьезно? Люди вышли на улицу? И что же, их много?» «Нет, полковник, их не очень много. Был отдан приказ поднять мосты в районе Бока. Вчера вечером адмирал Верненго Лима призвал на помощь студентов ФСБА. Они устроили собрание. Хотят организовать отряды, чтобы разогнать рабочих». Стоял невыносимо жаркий день. Мы оставили Перона на пятом этаже военного госпиталя. Что было дальше, вы знаете. Военные один за другим приходили в госпиталь, чтобы поговорить с человеком в голубой пижаме, который жаловался на жару. По слухам, этот человек обладал чудесными способностями укротителя народных масс, хотя был так же далек от взбунтовавшихся пролетариев, как и они сами. Он хотел одного — спокойно уйти в отставку. Каждые полчаса говорил по телефону со своей любовницей, актрисой Эвитой Дуарте, и просил минеральной воды. В 19:00 президент Фаррель захотел побеседовать с ним в своей резиденции. Именно тогда адмирал Верненго Лима понял, что слона невозможно убить из винтовки 22-го калибра. Толпа, похожая на потоки, вытекавшие наружу из всех канав и клоак Буэнос-Айреса, слишком крупный зверь даже для танков и его любимых пехотинцев из военно-морских сил, которые ежегодно 9 июля так славно маршируют на параде. Поздним вечером Перон приехал в госпиталь на сьюте, принадлежащем капеллану. Пока он надевал пижаму, я вышел. В лодке его укачало. Никакого лекарства я ему не дал. Пласа де Майо постепенно наполняли толпы самого простого люда. Таких редко встретишь в Буэнос-Айресе. Жара стояла невыносимая, влажная, липкая, и они мыли ноги и лицо в фонтанах, украшающих площадь. В таком историческом месте поведение их казалось кощунством. В полдень объявили, что людей собралось около 15 тысяч. На самом деле их было намного больше. По Ривадавиа прибывали переполненные грузовики. Рабочие шумели, требуя вернуть им Перона. Но вели себя смирно, стекол не били, ничего не крушили. К вечеру Военные, собравшиеся в доме правительства, поняли, рабочих уже столько, что с ними не справятся ни конные полицейские, ни студенты ФСБА, ни передовая общественность с площади Сан-Мартино. Я видела лицо адмирала Вернэнга Лимы, беседовавшего с генералом Авалосом. Оба казались растерянными. В политическую жизнь страны неожиданно вторглась та часть населения, которую никто никогда не принимал в расчет – народные массы, безгласные обитатели предместий и провинций. Перрон, как ни в чем не бывало, беседовал с Фарлем. Он дал совет. «Президент, немедленно назначьте выборы, и люди спокойно разойдутся. Это единственный выход. Вы вели себя глупо, а я хочу мирно уйти в отставку». «Решение уже принято. Хорошо. Тогда я еду домой», — сказал Перрон. Фарель побледнел, взял укротителя за руку и сказал: «Ни в коем случае! Что вы такое говорите? Останьтесь, черт возьми! Эти люди обезумели, они сожгут дом правительства. Они уже выломали решетки в воротах и ворвались на территорию Министерства морского флота. Поговорите с ними. Вы просто обязаны поговорить с ними». Воздух обжигал, как дыхание охваченного лихорадкой тропического чудища, предгрозовая духота, не сулившая дождя, невыносимый зной. Это был великий миг торжества. Стало понятно, что, собственно, такое демократия и зачем она нужна. Пусть она и не обходится без предвыборных интриг, бездарной демагогии, подлости карьеристов и так далее. Состоялся великий акт любви, где слились две силы — народ, требующий своей свободы, своей справедливости, своего права на существование, и лидер, которому предстояло исполнить эту волю, который станет ее священным орудием. В ту ночь Перрон увидел самое многочисленное скопление народа за всю нашу скромную историю. Неудержимое пламя, дикая вспышка, святое политическое варварство. Единственная сила, способная изменить историю, тогда как механизмы формальной демократии направлены лишь на то, чтобы сохранить достигнутую расстановку сил, не позволить ничего менять. Перрон растерялся. Перед ним бушевало море, море преданности и веры. Оно терялось в ночных сумерках далеко за пределами площади. Он предложил спеть государственный гимн. Рождалось нечто хрупкое. На миг явила себя власть без изъянов. Истинная власть, которая, как все истинное, немыслима без любви. В тот вечер Перрон участвовал в необычном любовном слиянии, которое определило политическую жизнь страны на целые 50 лет вперед, вплоть до самоубийственного рыночного перронизма.